Фёдор Михайлович Достоевский. Психолог пера. Родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881. В многодетной семье маленького Феди Достоевского нередко устраивали вечера чтения известных писателей и поэтов. Он рос в окружении классиков литературы, получая домашнее образование. В 13 лет мальчика отдали в один из лучших в Москве пансионов — Чермака. Там Федя решил связать свою будущую жизнь с литературой, но у его отца было другое мнение. Вместе с братом Достоевского отправили в Санкт-Петербург в училище военно-инженерного профиля. Учеба для Феди была не так интересна, как чтение. Вскоре юный Достоевский попробовал себя на поприще литератора и переводчика. Его первый роман «Бедные люди» 1844 года был принят критиками восторженно. Писатель пробует себя в разных жанрах. Роман в 9 письмах, петербургские летописи, чужая жена, елки и свадьба и других. Федя был очень любопытным мальчиком, и это сыграло с ним злую шутку. В юности он стал посещать политические кружки, где говорили о перевороте и революции в России. Один из них был так называемым «Петрашевским» по имени создателя собраний Михаила Буташевича Петрашевского. Больше всего Достоевскому не нравилась цензура печати, и он в кружке неоднократно читал запрещенное письмо Белинского Гоголю. Вскоре петрашевцев арестовали, а потом приговорили к смертной казни. Достоевский пережил тяжелые минуты, стоя на эшафоте. Фёдор посмотрел в глаза смерти, и это отразилось в его творчестве, в частности, в романе «Идиот». Но в последний момент ему объявили о помиловании и ссылке на каторгу в Омск. Сегодня в этом городе немало памятных мест, связанных с писателем, и даже университет носит его имя. После отбывания на каторге и обязательной службы в армии Достоевскому, наконец, удалось добиться прощения. Император объявил амнистию петрашевцам. Фёдор Михайлович вернулся в Санкт-Петербург, где стал работать со своим братом над изданием журналов «Время» и «Эпоха». Он много писал. В начале 1860-х было выпущено двухтомное собрание его сочинений, а о своей каторжной жизни писатель рассказал в повести «Записки из мертвого дома». После того, как умер брат, Достоевский сильно тосковал. Он поехал в Европу, где стал азартно играть в рулетку. Залез в огромные долги. Сидя без копейки, Достоевский начал писать знаменитый роман «Преступление и наказание». Чтобы расплатиться с кредиторами, Фёдору Михайловичу пришлось выполнить жесткий заказ издателя на написание нового романа, а также трехтомного собрания сочинений. И в этой непосильной задаче Достоевскому помогла последняя супруга, Анна Сниткина, которая раньше была его стенографисткой. Последовал выход романов «Преступление и наказание», а затем и «Игрок» о страсти к рулетке, которую Фёдор Михайлович все же преодолел. Через 2 года появляется роман «Идиот» об идеальном человеке. Музейный центр «Московский дом Достоевского» основан в 1928 году как музей-квартира писателя, а в 1940 году стал частью Государственного литературного музея. Его здание раньше занимала Мариинская больница для бедных, построенная в 1806 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги в стиле позднего русского классицизма. В этом доме Достоевский жил с 1823 по 1837 год. Здесь представлен интерьер, предметы, книги, которые окружали писателя. Они воспроизводят атмосферу позапрошлого века. После путешествия по Европе Достоевский вместе с молодой супругой поселился в городе Старая Русса. Именно там из-под пера гения выходят такие произведения, как «Бесы», «Дневник писателя», «Подросток». Венцом его творчества становится роман «Братья Карамазовы» о поисках Бога, о том, что есть добро и зло. Анна Сниткина помогала издавать Достоевскому книги. Она стала первой женщиной-маркетологом, создавшей бренд имени своего мужа. И до сих пор в Старой Руси можно увидеть дом-музея Фёдора Михайловича Достоевского, где интерьер, записи, бытовые предметы были сохранены его супругой. Фёдор Михайлович — один из самых читаемых русских писателей за рубежом. Он стал первым писателем романов-детективов, а его погружение на самое дно характера человека поражает, ведь через многое прошел он сам. В книгах гения иностранцы пытаются найти загадку русской души. Вот такой был невероятный мальчик Фёдор Достоевский, искавший добро даже в кромешной тьме.